Чтобы добраться до 650 года нашей эры, пришлось бы настраивать прибор огромное множество часов. Эта крупица тайны тогда не казалась мне столь важной, поскольку я и не предполагал, что окажусь вовлеченным в анские знания о планетах. «Вы должны консультироваться с планетарными таблицами», — сказал он. «Планетарные таблицы?» «Да». «Вы имеете в виду те, что есть в книге?» «Вы, должно быть, только что посмотрели в книге?» «Да». Он, казалось, имел ангельское терпение. Затем он сообщил мне, что надо искать, и повесил трубку. Итак, это было просто. Резкий переход от времен мифа к реальному времени застал меня врасплох. Я отправился в библиотеку, чтобы найти книгу с планетарными таблицами. Мое состояние колебалось от надежды до полного уныния. Вопрос или проверка, который я сформулировал, никак не выходили из головы. Либо я понял миф о Виракочи и Манко-Капаке таким образом, который подтвердит их идентичность как планет и докажет, что в Андах в самой основе инкского мировоззрения действовал технический язык мифологии вплоть до конкисты, либо я ничего не понял. Если планетарные таблицы не смогли подтвердить миф по Чикути-Ямки, я бы снова оказался не в состоянии объяснить, каким образом космология, такая как выражена в мифе о потопе и ламе, могла существовать в религиозном вакууме. Но больше всего я хотел, чтобы оказалось истиной то, что в прошлом люди стремились связаться с будущим. Анализ или предсказание астрономической ситуации, описанной в мифе по Чикути-Ямки, был почти чудовищно точен. Утверждение по Чикути-Ямки, что Виракоча покинул Землю через реку Чикамарка, долгое время казалось мне поддающимся одной и только одной астрономической интерпретации, а именно, что это событие произошло во время потопа около 650 года нашей эры. Этот вывод был основан не просто на доступной исторической информации, увязывающей уход бога Виракочи с началом эры местных войн, он также, казалось, логически вытекал из моего предполагаемого понимания технического языка ванской мифологии. Виракоча должен был уйти мостом через реку около 650 года нашей эры, если анские народы действительно обладали знанием, чтобы называть доступом к Земле связь между Солнцем в июньское солнцестояние и Млечным путем, ослабление которой совпало с упадком эпохи мира и ее заменой эпохой войны. Мост тогда пребывал в состоянии погружения, и если Виракоча смог успешно выйти из этой смертельной спирали, то уйти он должен был именно тогда. Ввиду моего вторжения в сферу идентификации названий планет, необходимо было выяснить дополнительные вопросы. Прежде всего, конечно, я должен был теперь убедиться, что в планетарном проявлении под Виракочи в мифе подразумевается Сатурн. Далее, во время этого события должно было состояться сближение Сатурна и Юпитера, встреча Виракочи и Манко-Капака. Само по себе оно не составило бы необычного явления. Сатурн и Юпитер сближаются каждые 20 лет, следовательно, в промежутке времени 650 год нашей эры или плюс-минус 50 лет с моделированным экспериментом в планетарии обнаружить такое событие можно было без проблем. Если, однако, мое толкование космологической драмы было верным, то искомое мною сближение Сатурна и Юпитера должно было состояться в определенном месте среди звезд, а именно на восточном крае Млечного пути в Близнецах, где находился вход на мост к земле богов. Это было такое событие, которое вследствие геометрии треугольника сближения Сатурна и Юпитера может происходить только раз в 800 лет. Но это было лишь началом затруднений. Затем это событие должно было иметь место не просто в каком-то году, а в определенную календарную дату, то есть в июньское солнцестояние, или, что Более вероятно, накануне июньского солнцестояния, поскольку один век закончился, а следующий начинался.